Глава 56. Коля оказался настоящим жуком. Навозным, противным, вызывающим единственное желание – раздавить. Угораздило же бедную Женьку стать ему истинной парой. А я на свою долю жаловалась. По сравнению с волком, Влад выигрывал по всем фронтам. С ним можно было договориться, объяснить. Этот же парень, скользкий, как змея, сам себе на уме. Особенно показательным стал момент, когда назрел вопрос транспортировки раненого Влада до фургона. Женя предложила потащить главу на своей спине в образе медведицы, и Коля спокойно согласился, даже глазом не моргнул, даже переубеждать не стал, даже не предложил свою тощую кандидатуру. Дикость, на мой взгляд. Пусть девчонка и более сильный вид зверя, но Коля мог тащить Влада на себе прямо так. Все-таки оборотень. Сила же должна быть. Или у задохликов и силы кот наплакал? Вдвойне не завидую Женьке. Мужчина никогда не должен падать в глазах женщин так низко. Будь я внимательней, заметила бы ловушку издалека. Но я настолько сосредоточилась на том, чтобы Влад не свалился со спины медведицы, что пока мы не вышли на дорогу, не замечала ничего вокруг. Темень окончательно сгустилась над головой, поэтому свет фар в глаза стрельнул ослепительными лучами. Я не сразу сообразила, что это не фургон, а темный микроавтобус с тонированными стеклами. А когда разглядела, то пассажирская дверь отъехала в сторону, и на землю спрыгнул Дмитрий. «Ну, здравствуй, беглянка!» Мужчина был одет по-военному и выглядел совершенно по-другому, нежели в костюме при полном параде. Солдатские высокие сапоги на шнуровке, штаны милитари и куртка-дутик. «Столько всего произошло, пока мы не виделись, что кажется, будто полгода назад расстались». Дмитрий говорил так, будто мы встретились у метро, как старые знакомые. «Погоди, а что это с твоей рукой?» Мужчина показал на свободно болтающийся рукав в куртке и присмотрелся внимательней. Подошел ближе и зацепил пальцем приоткрытый ворот куртки, нагло оттянул на себя, чтобы заглянуть внутрь. «Хм!» – я отпрянула назад, раздражаясь. «Некогда болтать, у нас раненый. Коля, давай помоги его загрузить в фургон». «Да, Коля!» – насмешливо поглядывая на волка, повторил слово в слово Дмитрий. Убрал руки в карманы, будто не мог держать их при себе. «Помоги загрузить в фургон». Если в человеческом облике Коля мог бы прижать уши к голове, как трусливый пес, то непременно это сделал. Лишний раз убедилась, что парень сидит у Дмитрия на коротком поводке. Бедная Женя. «Ну что за нелюди? Нельзя на день девушку оставить!» Дмитрий перекрыл мне дорогу к Владу и фургону. «Мне нужно помочь раненому. У тебя есть аптечка?» Я обернулась на черный микроавтобус. Непроницаемые стекла, абсолютная тишина внутри. «Там есть кто?» «Аптечка? Для такого оборотня, как голова бурых?» Дмитрий говорил это так, будто это мера мертвому припарка. «И что ты ему сделаешь? Йодовую сеточку? Промоешь перекисью? Да брось!» «Ага, значит, прекрасно осведомлен о личности раненого. Хотя что я удивляюсь, когда тут доносчик под боком? Раз не довез сразу, так вызвал навстречу». «А вы чем-то отличаетесь в этом от людей? Не умираете, что ли?» Я попыталась обойти, сделав два шага в сторону, но Дмитрий тоже сдвинулся, перекрывая путь. Я уткнулась носом в черную куртку и подарила мужчине возмущенный взгляд. «Всем!» – пар изо рта оборотня достал до моего лица. До того близко тот наклонил голову. «Мы всем отличаемся, Злата!» И улыбнулся так хищно, провокационно. «Посмотришь на такого в этот миг и поймешь, не человек». «Господи, да что ему от меня нужно? Ведь не зря сюда приехал». Если сначала я думала, что Дмитрий здесь, чтобы добить Влада, и уже безумно напряглась, то его абсолютное пренебрежение к раненому удивило. Если цель не медведь, то кто или что нужно Дмитрию? «Ты не поможешь раненому? Но есть же у него сердце, нет?» «Ему!» – дернул головой назад Дмитрий и так пренебрежительно поднял один уголок губы, будто я предлагала подать руку злейшему врагу. «Да, или здесь оборотни тоже отличились и не помогают другим видам?» Я притопывала ногой от нетерпения и вытягивала голову, чтобы посмотреть, смогли ли они загрузить Влада. «Звериный мир? Звериные законы?» «Выживает сильнейший!» – Дмитрий так многозначительно улыбнулся, будто говорил о себе. Я втянула носом воздух, а потом еще раз, глубже. «Что такое?» Дмитрий напрягся, опустил подбородок, приподнял плечи и стал тщательно сканировать местность взглядом, принюхиваясь как пес. Было бы смешно, если я не была бы так зла. «Самодовольством несет!» Все наше галантное общение осталось там, в развороченном майбахе. Дмитрий снял маску и показал себя, поэтому я тоже не собираюсь разводить церемонии. Я сегодня столько страху натерпелась, столько стресса пережила, что, наконец, получила ясность ума. Если еще 10 минут назад я разводила сырость и пыталась докричаться до сознания Влада, то сейчас уже готова была помогать. Мне хотелось отблагодарить его малым, а тут палки в колеса ставят. «Пропусти! Мне нужно забинтовать Влада!» Дмитрий дернулся от моих слов, как от удара током. «Забинтовать?» – переспросил, прищурив глаза. «Да, он мне жизнь спас, а я не знаю, выживет он или нет!» – отчаянно поделилась я. «Я должна помочь!» «Дышит?» – небрежно спросил Дима, приподняв одну бровь, будто речь шла о мышке. «Да, у меня было столько «но», да приходилось оставить все при себе». «Значит, выживет!» – взгляд Дмитрия все время возвращался к моей сломанной руке. «Все равно пусти! Тебе нужно, чтобы он был замотан в тряпке?» «Хорошо!» – Дима развернулся, как непредсказуемый смерч, и запрыгнул в микроавтобус, после чего вышел с простыней. «Как раз подойдет!» Я не стала спрашивать, откуда у него простыня, а также упоминать стерильные бинты. Все это я планировала посмотреть в аптечке в фургоне, если таковая имеется, но никак не ожидала, что Дмитрий сам запрыгнет к Владу в фургон и начнет рвать простыню на полосы. «Ты что делаешь?» Я подошла к открытым дверям фургона и заглянула внутрь. На тонком мате лежал окровавленный Влад, абсолютно голый. «Боже, наверное, Женька все видела». Я обернулась в поисках девушки, но не увидела ее, только слышала голос. Она опять спорила о чем-то с Колей. «Как что? Хочешь мумию? Будет мумия!» «Дай, я сама!» Мне не хотелось, чтобы Дмитрий прикасался к Владу. Точно что-нибудь сделает. «Нет!» Дмитрий посмотрел на меня тяжелым взглядом, отсекая все возражения. «Ты до него не дотронешься!» Попыталась закрыть двери, чтобы не гнать внутрь зимнюю стужу, но Дмитрий не дал. «Нет, я должен тебя видеть!» То, что накрутил потом оборотень, можно было назвать форменным издевательством. Я поняла, что мужчина жутко разозлен и в ударе, когда тот начал крутить раненого, как огромную куклу. Иногда с трудом, но всегда с перекошенным отторжением лицом, будто он превозмогает себя, касаясь Влада. «Да я!» «Отойди!» – рявкнул мужчина так, что я отшатнулась. «Хорошо, как только ты уйдешь, я сниму с Влада все эти грязные тряпки». Лишь бы заражения не было. Или его не бывает. Надо уже не спросить, чем сейчас можно помочь и облегчить раны оборотня. А то я в этом зверином мире еще ничего не понимаю. «Дмитрий, прекращайте! Вы зачем-то же сюда приехали? Хотели поговорить?» И тут меня осенило о возможной причине такого настойчивого желания видеть мою скромную персону. «Если насчет книги, то у меня ее нет». Дмитрий моментально бросил тряпки и спрыгнул на землю. Повел носом рядом с моими волосами и недовольно сказал. «Не врешь». «Не вру», — подтвердила и стала забираться в кузов фургона. «Нужно трогаться к лисам. Холод же собачий». «Так никакой оборотень не выживет. Заморозим». Вдруг вокруг моей талии обвелась рука и потянула назад. «Пусти!» Я со всего размаху хлобыснула здоровой рукой по стальному захвату. «Хоть бы хны». «Коля, трогай!» Дмитрий хлопнул задними дверьми фургона и стукнул по кузову. «А я? Куда?» Из-за больной руки даже дернуться толком не могла, простреливала болью. «Ты же хочешь, чтобы Влад попал к лисам? Если будешь хорошей девочкой, то его довезут живым и почти здоровым». «Но мне тоже нужно быть с ним. Я же сказала, что книги у меня нет. Что еще надо? Пусти!» «Да что же у оборотней манеры, как у пещерных людей?» Похоже, я скоро начну огрызаться ничуть не хуже саблезубого тигра. «Книги нет, но ты-то есть, и ты будешь со мной».